Но теперь вы должны услышать все, все, все». И, захлебываясь словами, я описала ему мрачные часы прошлого сочельника, когда вспоминала один за другим эпизоды моей жизни в Груби Тауэрс, когда видения прошлого обступили меня, а ужасное имя Эмма, Эмма, Эмма набатом отзывалось в моем мозгу. Я не могла сдержать поток слов, пока не выплеснула историю моего злополучного замужества самому лучшему слушателю, какого только можно пожелать. Но я говорю только о себе и о себе. Что за эгоизм? Воскликнула я, окончив свой печальный рассказ. Оплакиваю свои давние несчастья, совершенно забыв о маленькой Тине. Из этой книжечки вы много узнали обо мне, но это не поможет нам найти девочку. «Никак не могу согласиться», — сказал мистер Эллен. «Вот послушайте». Он открыл книжку и прочел. «Мои дорогие куколки, я могла бы вам рассказать еще много ужасных вещей про Эмму, но в этой книжечке хватает места, только чтобы очень коротко упомянуть одну историю. Может быть, когда-нибудь другой раз я запишу ее целиком. О ней не знал ни отец Эммы, ни тетя Арминель. Ее очень ловко сумели скрыть. Эмма вызвала леди Сибил Клаверинг на дуэль. Они стрелялись на пистолетах. Как дурно они поступили. Эмма победила. Значит, это была правда. Смутное подозрение и предположение оказались справедливыми. Моя падчерица Эмма оказалась ужасной Эммой Тины, и Тина с самого начала знала всю правду. В какую-то минуту она отчасти выдала свою тщательно хранимую тайну. Выдала нечаянно. Конечно, Тина сделала это непреднамеренно, поскольку в другой раз, изложив эту историю в сочинении, она благоразумно скрыла от Элизабет имена дам-дуэлянток. «Вы понимаете, что из этого следует?» — спросил мистер Эллен. «Мисс Чалфонд, несомненно, вращалась в тех же кругах, что и родители Мартины. Иначе как девочка могла знать о скандале, который ловко сумели скрыть? А что, если высокая дама в черном, вашей племяннице Маргарет, окажется мисс Чалфонд? Что, если это она интересовалась девочкой, которую когда-то знала? Тогда нам придется обратиться к ней за помощью, иначе мы не найдем Тину». Меня бросило в дрожь при мысли о том, что придется просить помощи у Эммы. Но что оставалось делать? Как иначе выяснить, кто были родители Тины? Так ли она одинока, как кажется? Увезли ли ее родственники с весьма дурными манерами? Или она была похищена людьми, неизвестными ни Эмме, ни нам? Да, неохотно согласилась я. У нас нет другого пути. Мне следует написать ей, но, может быть, вы сделаете это сами? «Письмо совершенно необходимо», — ответил мистер Эллен, «и написать его должны именно вы. Но мы потеряем много времени, дожидаясь ответа. Мисс Чалфонд все еще живет у деда с бабушкой, как я понимаю». «Да, в Парбора-Холл, в Грейт-Парбора». «Система железных дорог, раскинув повсюду свои щупальца, недавно, как я полагаю, охватила Ноксфорд, откуда легко добраться до Грейт-Парбора. Наверное, стоит взять с собой письмо и отправиться поездом из Барлтона. Как вы считаете? Тогда мисс Чалфонд могла бы нам помочь, если, конечно, это будет в ее силах». Как ни горяча была моя благодарность, он оставил ее без внимания. Даже написать Эмме письмо было для меня делом нелегким, а уж встреча с ней казалась мне задачей почти невыполнимой, хотя ради Тины я готова была и на это. «Я готов отправиться через минуту», — сказал мистер Эллен. «Можно ли мне взять с собой миниатюру Тины?» Я принесла двойной фиолетовый бархатный футляр, в котором покоились две миниатюры — портрет Тины и мой собственный, который легко было отделить один от другого. Несколько недель тому назад они были закончены одной весьма достойной молодой женщиной, которая давала уроки рисования и писала миниатюры. Я позволила себе эту роскошь не только из желания поддержать трудолюбивую художницу, но и с мыслью о том, что спустя много лет Тине